Томас Вилдон правильно уразумел, что я говорю об ангеле. Мне самому многое не ясно. Монах прикоснулся к правой половине своего лица и тут же одернул руку, будто наткнулся на болезненный укол. Но расскажу, что ведаю. Время терпит, а кроме него, ничего у нас теперь нет. Глава 17. Двое. Я молился, заговорил отец Томас, взывал к двуединому Богу, и он внял мне. Но сначала монах уставился в плиты пола. Едва я услышал имя приора Некро, продолжил Вилдон, как этот умерший маг завладел моей бренной плотью. «Умерший?» – переспросил я. «Да», – сухо ответил монах. «Правда», – сразу добавил, – «его растерзала нечисть во время неудачного эксперимента почти полвека назад. Однако душу приора удалось удержать в мире живых. Это случилось здесь, в этом замке?» – спросил я. «Именно так», – ответил инквизитор. «В замке. У него, кстати, есть название. Сарнадаб, что с эльфийского переводится как каменный дом. Откуда известны такие подробности?» Я заподозрил неладное. Неужто Томас Вилдон вовсе не тот, за кого себя выдает? Откуда ему известно про мага, помиревшего полвека назад, и про то, что он являлся одним из приоров рыцарей Грааля? Да имя Черного замка впервые слышу именно от инквизитора. Алиса сохраняла маску спокойствия и равнодушия, Лилит тоже была безмятежной, зато орк хмурился и с явным подозрением косился на инквизитора. Сказанное монахом крайне не нравилось и Нурагу. «Откуда ведаю про все то?» – перевопросил Томас Вилдон. В нем заклокотал плохо скрываемый гнев. Монах сорвал с головы капюшон, вновь явив глаз безумца. Узрел сие, церковник поднес к правой глазнице указательный перст. Палец дрожал, и самого отца Томаса била легкая дрожь, а в левом глазу горело пламя, которое могло бы пожрать весь мир, вырвись оно из плоти церковника. Я помнил его фанатичным, истово верующим инквизитором, видел Вилдона и любящим отцом, готовым на все ради дочери, но никогда отца Томаса не обуревала подобная ненависть. Он был одержим ею. «Узрел!» — закричал монах после моего затянувшегося безмолвия. «Да!» — выпалил я. Плечи инквизитора вдруг поникли, дрожь исчезла. Он опустил голову и натянул капюшон из темно-коричневой ткани. Тот снова удачно лег на лицо, укрыв лишь изувеченную половину и глаз Некро. «Один из приоров ордена еретиков и богоотступников ныне живет во мне», — продолжил Томас Вилдон неожиданно спокойным голосом. «Я ошибался. Тогда, много лет назад, меня вовсе не обратили. Они вселили в меня умершего Некро. Он спал, и я был спящим». Томас Вилдон закашлялся, чтобы перевести дух, говорил он с превеликим трудом. «Инквизитору прекрасно известно, что надлежит делать с такими, каким он стал, с теми, кого пометило черное колдовство. Проклятые души заточались в аббатство Маунт, откуда никто и никогда не возвращался. Истинный сын матери церкви просто обязан добровольно отдать себя в заботливые руки монахов из Маунта. Однако отец Томас не пойдет на покаяние и подчинение церковным уложениям, что еще совсем недавно сам яро притворял в жизнь, что и было самой его жизнью. Осознание себя противостоящим матери церкви жгло яростью и одновременно опустошало его. Неакр возобладал над домной. Я перестал управлять своим телом и почти утонул в пучине беспамятства. Лишь молитва была рядом. Я взывал к небесам, не умолкая в мыслях ни на миг. Монах снова взял паузу, и мне вспомнилось, что губы Вилдона Неакра непрестанно шевелились, когда тот ступал к черной пирамиде. Он молился, почти потерял себя, но молился. С ужасом и отвращением я чувствовал, как вовнутрь вливается сила низверженного, говорил отец Томас. Мое угасающее сознание противилось единению с кругом колдунов и участию в колдовском обряде. Только Томас Вилдон более не был себе хозяином. Новая сущность поглощала меня. Я практически полностью растворился в Неакре и молил уже не за себя, но о спасении и прощении для Лилит. «Ведаешь ли, Гард, что такое знать о гибели души единственной дочери?» Я покачал головой. Впрочем, инквизитор не ждал ответа. Он заговорил снова, глядя мимо меня. «Потом, раньше со мной не случалось ничего подобного. Божья благодать наполнила душу и сердце. Чужой и злой, пришлый дух оказался заточен в оковах, из которых ему не выбраться, и я снова обрел себя. Я мог противостоять чернокнижникам, даже высшему, что замкнул на себя почти полный круг магов. Я ведь тоже был не один. Лик монаха сиял, вернее, левая его половина. Предо мной снова стоял фанатичный инквизитор. Я видел его». Томас Вилдон кивнул. «Он понял, что я говорю про ангела. Кого ты видел, человече?» Вмешался в разговор орк. Томас Вилдон не слышал Нурагга, но дарованной мощи двуединого бога и помощи его посланника было недостаточно, чтобы выдержать натиск дюжины магов. Лицо Томаса Вилдона исказилось, словно от гримасы боли. «Я должен был найти уязвимое место в их колдовстве. Мне пришлось обращаться к Неокру, копаться в его памяти». Томас Вилдон скривился от отвращения, но и того было мало. «Тогда я использовал черную магию и силу низверженного, дабы остановить натиск его слуг и, сковав их схваткой, превратить в легкую добычу для ваших мечей. Я взглянул на пирамиду с 11 мертвецами. Алиса и Нурок мчались тогда по ступеням с беспощадностью дикой стихии. Мной свершен чудовищный грех», — негромко молвил отец Томас. «Я поставил себя в один ряд с богоотступниками». Церковник тоже посмотрел на окровавленные тела чернокнижников. Взор его был тяжел. «Видит Бог», — произнес Вилдон, — «нет во мне помыслов о недозволенной силе, но я хочу спасти свою дочь. Неокр во мне навсегда. Мне придется обращаться к его знаниям и магии низверженного снова и снова. Это мой крест. Нет, проклятие. За грехи ваши да воздается вам, а присные дьявола будут прокляты во веки вечные». Томас Вилдон горько усмехнулся. «Веришь ли ты, вор, — сказал он, — что еще совсем недавно обо мне рекли как о воплощении инквизиции в Арнейском Сумериче? Верю, святой отец, святой отец». Вилдон прикоснулся к груди, где под одеждами висело нательное распятие, звучит издевкой. «Не собираюсь каким-либо способом унизить или оскорбить вас», — осторожно ответил я. Инквизитор вел себя почти как безумец. Он сам не свой. То ли надломилось в нем что-то, то ли тень Неокра изменила и Томаса Вилдона. Боюсь даже представить, каково это — делить свое тело с иной сущностью. Легко и умом тронуться от мысли, что чужой дух может восторжествовать в любой миг. Вилдон сказал, что Неокр скован в нем навсегда, однако так ли это? Томас Вилдон перехватил мой взор и, кажется, понял, о чем я думаю. Монах отдернул руку от рясы, в нем вспыхнула ярость, которая быстро сменилась напускной холодностью. Предо мной снова стоял прежний строгий церковник, такой же, как в Бранде, ежели позабыть про око Неокра, укрытое темно-коричневой тканью. «А ты, гард, монах схватил меня чуть ниже ворота. Что есть ты? Не понимаю, святой отец», — процедил я, попытавшись отнять руку инквизитора от камзола, но Вилдон держался цепко. Отец Томас приблизил ко мне свое лицо, гневный взгляд его глаза обличал в святотатстве. Во взоре монаха я видел Николаса Гарда привязанным к столбу и окруженным пламенем костра инквизиции. Вилдон явил себя прежним верным сыном матери церкви, какого должны были страшиться все грешники Бранда. «Святой отец, я снова попробовал оторвать церковника от себя. Только это было возможно, лишь сильно оттолкнув отца Томаса. Резкое движение могло спровоцировать Лилит. Она нахохлилась, став похожей на насторожившуюся хищную птицу, готовую броситься в новый бой, едва лишь я сделаю резкое движение, либо если на Вилдона нападет кто-то другой». Взгляд дочери инквизитора бегал от меня к Алисе, Нурагу и обратно. Те двое также словно взведенные пистоли. Внешне Алиса не давала повода заподозрить близкую опасность, однако я ощущал ее напряжение, а орк вовсе не скрывал, что чует близкую схватку. Оскалился и зло, из-под лобья смотрит на монаха. Кровь и песок, не хватает еще в глотки друг другу вцепиться. Трое против двух, один из которых маг с воспоминаниями и искусностью сильнейшего чернокнижника. Надо это прекращать. «Ты, гард, тоже теперь другой», — прошипел мне в лицо отец Томас. Когда я ударил по магии низверженного святой силой, обращение почти свершилось. Колдовской ритуал оборвался в самый последний миг. Что с того? Церковник отпустил мой ворот, отойдя на пару шагов, и задумчиво уставился в пол. Лилит и Алиса заметно расслабились, Нурагг же разочарованно сплюнул. Вилдон потеребил седую бородку и поморщился. Он соприкоснулся со скверной Неокра, чтобы найти нужный ответ. Обращение порушилось в то мгновение, когда герцог Оксбург вступил в бой со святой силой, а остальные приспешники низверженного оправлялись после моего удара. Но щупальца зла проникли в тебя слишком глубоко, и они не могли не оставить след в твоей душе. Я вздрогнул, припоминая черный дым, так похожий на конечности неведомого чудовища. «Нет во мне никаких следов», — воскликнул я. «Нет ощущения, что во мне что-нибудь изменилось». «В самом деле», — произнес Томас Вилдон, — «он как никогда напоминал мага-врачевателя, осматривающего больного с неведомым недугом. Инквизитор выставил ко мне пятерню. Тяжкое усилие отразилось на лице, Кровь отхлынула от него. Меж растопыренных пальцев церковника заклубилась тьма. Проклятый пепел. Что он задумал? Вилдон сбросил на плечи капюшон. Взор безумного неакра заметался по подземному святилищу. Сгусток тьмы у пальцев монаха чуть вырос. «Все», — шумно выдохнул отец Томас. С уголка его губ стекла струйка крови. Монах даже рыкнул от боли, чуть согнулся и схватился за сердце. Досталось ему по-настоящему. «Не могу больше». Небольшое средоточие мглы исчезло. «Святой отец», — теперь уже зарычала я, — «что это было? Соизвольте объясниться». Недомолвки, странное поведение инквизитора и потеря времени, когда нужно предпринять уже хоть что-нибудь, вывели из себя. «Черная магия не дается мне легко», — шумно сопя, — ответил церковник. «Сразу приходит боль. Сперва терпимо, но после мука превращается в невыносимую». Монах вздохнул. «Кабы только болью приходилось расплачиваться за неакрово колдовство. Оно быстро истощает. Гораздо скорее, чем святая магия». Монах вытер рукавом кровь на подбородке. «Я истратил на тебя последние крохи сил. Для ее восстановления теперь нужен день или два. Сколько? Пока не знаю». «Зачем? Чтобы проверить догадку», — огрызнулся Вилдон, в который раз пряча свое страшное уродство под монашеским одеянием. «Магия низверженного не действует против тебя. Ты теперь свой, что ли, для нее?» Трудно сейчас выразиться более точно. Вот уж чего не ожидал. Я выдавил из себя. «Свой, именно», — совершенно спокойным докторским тоном ответил отец Томас. «Ты почти обратился в одного из приспешников низверженного. Его сила крепко привязала тебя к себе. Однако ж недостаточно. Связь оборвалась, но что-то осталось внутри. Нечто, что ограждает от магии низверженного». Я ошарашенно внимал монаху. «Ты не подвластен низверженному, и те из его слуг, кто был приведен к длани низверженного против своей воли и оказался рядом, также освободились от колдовских оков, едва сломалось уже твое обращение. Посмотри на Лилит и Алису, они более не кинжалы сиятельных». Инквизитор вздохнул. «Только бы им не отходить далеко от тебя. По крайней мере, пока все не прояснится. Я не собираюсь убегать». Вилдон испытующе посмотрел на меня. «Есть теперь в тебе, Николас Гард, что-то от дьявола, как и в вас, святой отец. И даже знаю, что именно. Я прямо сказал о мертвом колдуне Некре». Монах осенил себя знамением и, помедлив, меня тоже. «Проклятый пепел, что же это получается? Я неуязвим для магии возвратившегося бога?» Альбрехт Оксбург крайне изумился, когда огонь не тронул меня. «Жаль, что имперцу удалось ускользнуть. А тьма, которая появилась у ваших пальцев?» — поинтересовался я. «Тьма?» — спросил Вилдон. «Не понимаю, о чем ты? Не было никакой тьмы». Услышанное заставило задуматься. «Еще одна странность. Сперва отец Томас говорит, что я обережен от черной магии. Знать бы, навсегда такое счастье или магия низверженного вновь подействует в самый неподходящий момент. В любом случае не стоит лезть на рожон. Но да ладно с этим. Еще вот вижу, как творимое заклинание воплощается в зрительную форму, в то время, когда другие ничего не замечают. Только что убудет от меня взамен». Я мысленно выругался. «Мои воровские таланты есть пять даров, и это то, с чем я появился на свет. Мне не приходится расплачиваться за них, разве что судьбой, да не особо и ропщу на свой рог. Мать и церковь учит, что любая магия, кроме святой, есть проклятие и печать сатаны. Однако ж благодаря старику и собственным стараниям удалось почитать кое-какие книги, в которых писалось о врожденных талантах совсем иначе. Но там же было сказано, что любое приобретенное магическое умение имеет свою цену. Самое меньшее, что творит маг, накладывая заклятие, это грех. Всем мнением сходились все ученые мужи. «Милостивый государь, обращаясь ко мне, с насмешкой произнес подошедший Нуродк. Святой отец, ваша увлекательная беседа окончена. Чего тебе, нелюдь?» — сухо ответствовал Томас Вилдон. Лилит за его спиной опять походила на изготовившийся к схватке кинжал. Недобро зыркнув на церковника, орк продолжил. «Время идет, а мы только разговоры толкуем». Орк махнул клинком на выход. «Там полсотни мечников и столько же арбалетчиков. Как мимо них пробираться, надумали? Втихую проскользнем?» Церковник покачал головой. «Тогда с боем прорываемся». Против сотни стражей, напустился на орка монах. «С началом боя весь замок будет стоять на ушах. Если перебьем первую сотню, наверх придется прорываться через в десятеро большее число противников вкупе с орденскими магами. Но мы просто стоим и ничего не предпринимаем. Чего ты хочешь?» Отец Томас буравил орка пылающим взором. «Время еще есть, и, покуда оно не истекло, Никто из стражей сюда не сунется. Я размышляю над нашим общим спасением. Ради всего, что свято для тебя, не мешай». Нуракк не уступал священнику духом и всем своим видом показывал, что не намерен покорно слушать Вилдона. Я не слишком-то понимал, чего он вцепился в инквизитора, на кой ему ответы на вопросы, которые и так всем ясны. Мы в ловушке, ничего не предпринимаем, но да, делать что-нибудь должны. Здесь место великой силы, вкратчиво произнес Нуракк. Монах кивнул ему. Что, мол, дальше? Я кое-что смыслю в некромантии. Немного, но с той мощью, которой наполнен этот храм, можно сотворить очень многое. Томас Вилдон сделался мертвенно-бледен. Орк предлагал такое, пред чем меркли даже колдовские эксперименты орденских братьев, а в воспоминаниях некро накопать можно всякое. «Это наш единственный шанс», — хрипло сказал Нуракк. «Ты, монах, ведаешь, что это именно так, и ты мне не помешаешь. Так начинай», — вмешалась Алиса. Ее голос дрожал. Я чувствовал внутри нее и страх, и решимость. Требуются две жертвы. Орк облизнул пересохшие губы. Нуракк не сводил взора с церковника. Что тот предпримет? Томас Вилдон молчал, опустив взгляд к мраморным плитам. «Святой отец», — обратилась к инквизитору Алиса, — «можете предложить что-нибудь иное?» «Нет», — проронил Вилдон, посмотрев на свою дочь, — «без магии я здесь ничто». Лилит хлопала глазами, да нельзя напоминая маленькую потерявшуюся девочку. «Она еще ребенок». «Двое», — произнесла леди Кайлер. «Да, будут тебе двое». Алиса направилась к выходу из храма. «Приготовьтесь их встретить». Я смотрел на возлюбленную. Она помогает некроманту, а я не препятствую. Даже инквизитор опустил руки, и на немой вопрос Лилит отправил дочь вместе с Нуракком за Алисой, чтобы принять обреченных, тех, кого та приведет. «Все мы вот-вот свершим самый тяжкий из грехов». Глава 18. Некромантия. Мы затаились по обе стороны от выхода из храма. Справа прижались к стене я и орк, слева — отец Томас и Лилит. Послышались шаги, то Алиса вела стражей. Шедший первым застыл, окаменев, едва переступил порог залы подземного святилища. Не заметить учиненный погром мог только слепой. Пред стражем из ниоткуда появилась тень. Лилит приставила к горлу арбалетчика жалости лета, ТСС. Нуракк выхватил из рук вошедшего самострела и сноровисто срезал пояс с ножнами. Три удара сердца, и стражник полностью разоружен. «Не шевелись», — угрожающе произнес орк. Леди Кайлер вывела из темного прохода второго стража, тоже арбалетчика. Кинжал Алисы упирался ему в бок. Стражник шагал, наклонившись вперед. Алиса заломила пленнику левую руку. Последовав примеру Нуракка, я также разоружил стража. Ошейник надевать? В руке Алисы появился стальной обруч. Орк оскалился. «Обойдемся без него», — зловеще произнес он. «Как? Почему вы?» Страж, которого удерживала Лилит, попытался повернуть голову к Нуракку. Стилет сразу уколол шею, и приспешник возвратившегося бога яростно зашипел. «Отпусти меня», — подал голос второй пленник, попробовав вырваться из захвата тени. Да только зря он это сделал. Алиса сильнее вывернула стражу руку, и тот отчаянно взвыл. «Ведите их к пентаграммам», — сказал орк. Недобро глянув на стражников, сотник направился к мертвому волку. Тени погнали пленников к выгоревшим колдовским звездам. Отец Томас и я следовали за Лилитой Алисой. Церковник шел, опустив голову, и молчал, о чем-то крепко задумавшись, а может, вслушивался в себя, в чужую безумную сущность, поселившуюся в нем. Жуткое, должно быть, ощущение. Не завидовал я инквизитору, но без воспоминаний мертвого колдуна сейчас не обойтись, не выбраться без них из замка. На душе черно и тяжело, только вот что еще могло омрачить ее, после стольких смертей за последние дни, но некромантия. При одной лишь мысли о соучастии в этом воистину дьявольском действии внутри меня растекался ледяной холод. Пленники тоже безмолвствовали. Лилит и Алиса довели их до пентаграмм, поставив спинами к пирамиде, а сами расположились в паре шагов позади них. Мы, то есть я и отец Томас, остановились в дюжине футов от звезд и могли взглянуть стражникам в глаза. Те как будто смирились с пленом. Знали бы они, какая участь их ждет, верно, бросились бы на нас с голыми руками. Но стоят, не дергаются. Понимают, что с тенями им не тягаться, а может, ждут помощь. Напрасно, коль так, по словам инквизитора, никто из их сотоварищей внутрь храма не сунется. Там, снаружи, и не предполагают даже, что 11 магов ордена лежат на ступенях черной пирамиды в лужах собственной крови. Один из стражников зло смотрел то на меня, то на инквизитора. Лицо пленника перекосило от ненависти. Другой, напротив, закрыл глаза и беззвучно шевелил губами, словно бы молился. Захотелось вдруг крикнуть, спросить его, к какому богу он обращается. Неужто к богу отцу или богу сыну? Проклятый пепел, нервы сдают, я отвел взгляд. Предо мной враги, слуги низверженного, чего их жалеть? Однако мы уготовили им худшие, чем смерть или даже пытки. Все слышанное мной о некромантии сводилось к описанию жуткого и кровавого колдовства, требующего человеческих жертв. Только сказки то все были, байки-страшилки, а нынче настоящая некромантия случится, да прямо на моих глазах. Кровь и песок, ночные крысы не чурались грязных методов, и ты, Николас Гард, знаешь о том не понаслышке. Я тихо выругался, злость помогла отогнать малодушие. Посмотрел на Алису. Поймав мой взгляд, она улыбнулась. Алиса совершенно спокойна, в глазах блеск. Вспомнилось сказанное ею на орочьей стоянке, когда леди Кайлер открылась мне. Убивать, сладко, сладко-присладко. Ее слова, я полюбил чудовище. Орк бросил к ногам пленников два черных ремня и двинулся к пирамиде. Нужны еще два, так как пояса пленников неосмотрительно порезали у входа в храм. Нурок снял с ближайших мертвецов два недостающих ремня и вернулся к пентаграммам. Взор, которым сотник одарил и нас, и пленников, почти убивал. «Ты сдохнешь, нелюдь!» — яростно зашипел дрожавший от ненависти и страха страж. Второй продолжал молиться. Нижняя челюсть орка выдвинулась вперед, показав два клыка. Нурок сощурился и вдруг нанес пленнику сокрушающий удар. Сотник бил правой в висок, и страж рухнул к его ногам, уже лишившись чувств. «Сдохну!» — обронил орк, присев на корточки подле лежавшего на белом мраморе тела в черном мундире. Но не сейчас. Нурок нащупал на шее стражника пульс. Жив. Удостоверившись, что с ударом не перестарался, сотник перевернул стражника на живот и одним из ремней умело связал ему руки за спиной. Потом вторым, также со знанием дела, опутал ноги у лодыжек. Выпрямившись, орк повернулся ко второму пленнику. «Не надо!» – проскулил тот. «Я сам! Сам себя свяжешь!» – рыкнул орк. Нурок сильно ткнул пленника в плечо, так, что тот едва не налетел на Алису. Тень скользнула в сторону, и страж с жалким видом шлепнулся на тощий зад. Он был еще молод, лет 25 или 27, я только сейчас обратил внимание на его возраст. «Вставай!» Орк навис над пленником. В руке Нурага болтался ремень, принадлежавший одному из чернокнижников. Проблеяв что-то невразумительное, пленник поднялся. Орк стянул руки стражника за спиной, не обращая никакого внимания на всхлипы и стоны. Нурок связывал пленника, нарочито причиняя тому боль. Затем, не церемонясь, сбил на каменный пол и стянул ноги. Из разбитого носа стражника потекла красная струйка. Потерев ладони, Нурок выпрямился. «С кого начнем?» «Стоя спиной ко мне и монаху», — хрипло спросил орк. «Ты уверен?» — это говорил Томас Вилдон. Обернувшись, Нурок мрачно оглядел инквизитора. Лик орка потяжелел и посерел, как если бы был выточен из камня. «Есть другие предложения, святой отец?» Последние два слова в устах орка прозвучали с издевкой. «Нет», — холодно бросил монах и кивком головы подозвал к себе дочь. «Тогда не мешай мне, инквизитор». Орк едва сдерживал клокочущее в нем рычание. «Я про молитвы, если кто не понял. Никаких молитв. Ты их не услышишь». В левом оке Вилдона вспыхнуло знакомое неистовое пламя. Однако святой отец быстро погасил его. Опершись на руку Лилит, церковник заковылял подальше от места ритуальной казни. «Давай тоже отойдем». Алиса прикоснулась пальчиками к моему плечу. В ней чувствовалось сильное напряжение, ее жестокий настрой исчез. «Все-таки моя любимая, не бездушное орудие для убийства. Будь здесь». Орк искоса посмотрел на меня. «Зачем?» – взволнованно спросил я. «Может статься, что потребуется помощь?» Нурок пристально глядел на меня. «Или тоже уйдешь?» «Останусь», — с тяжелым сердцем ответил я. «Кровь и песок, зачем я ему?» «Но и отступить, явив малодушие, нельзя. Дьявольский обряд некромантии, который вот-вот сотворит орк, наша единственная надежда на спасение». Я горько усмехнулся про себя. «Надежда на спасение и прощение. Опять злословлю. Эх, выберемся отсюда, и тогда помолимся во спасение и прощение. Я готов на все, лишь бы вытащить Алису из подземелья да вырвать из лап низверженного. Если для того потребна некромантия, то так тому и быть. Отойди к Вилдону и Лилит». Я взглянул на Алису. Как же она красива, даже сейчас, в сей черный миг. «Я остаюсь», — мягко улыбнулась леди Кайлер, а во взоре непреклонность. «Теперь я буду с тобой навсегда». Алиса снова улыбнулась. Она была искренна. «Ты помнишь, что сказал монах? Пока ты рядом, власти низверженного на Домной нет. Она откровенно использовала слова отца Томаса, только бы не уходить. Возразить я не успел. Нуратк начал свой обряд. Бормоча что-то, орк подтащил к подножию пирамиды первого связанного пленника. Тот успел очнуться и осыпал сотника проклятиями. Бросив связанного стражника на спину в паре шагов от пирамиды, Нуратк уселся ему на живот и приставил к виску жертвы кинжал, которым убивал великанов. Да он же снимает скальп. Обормотание – это заклятие. Нуратк забирал чужую жизнь, отбирал ее через муку, чтобы напитать свою магию силой. Обреченный отчаянно кричал, дергался, пытаясь высвободиться из зажима орка, но тщетно. Нуратк не спешил, и пытка длилась долго. Звуки заклинаний, что повторял орк, теперь были отчетливо слышны, но непонятны. Орочьим языком я не владел. Нуратк произносил заклятие в полный голос. Когда он поднялся, с окровавленного лезвия кинжала капала кровь, орк кровожадно улыбался. Скальпа жертвы не видно. Тело пленника выгнуло предсмертной судорогой, и он затих. Нуратк, застывший спиной к нам, выбросил кверху левый кулак. «Несите второго. Вот зачем я нужен. Проклятый пепел. Я не хотел прикасаться ко второму стражнику. Меня передернуло от отвращения. Как только дотронусь до него, стану соучастником дьявольского обряда. Он ждет», — тихо сказала Алиса. «Давай дотащим к нему второго. Выбора нет. Я сам», — стиснув зубы, произнес я. «Стой здесь». Тень молча кивнула, я прочитал в ее глазах благодарность. Даже кинжалу сиятельных претило жертвенное убийство живого человека. Проклиная весь белый свет и этот храм с чертовым орком, я дотащил скулящие от охватившего страха, почти утратившие разум тело до некроманта и поспешил вернуться к леди Кайлер. Все повторилось, и этот пленник также жестоко убит. На сей раз показалось, что нечто небольшое, размером в две ладони, и полупрозрачное поднялось от груди второго стражника и метнулось к кинжалу, слившись с клинком. Орк застыл перед черной пирамидой, в трех или четырех футах от нижней ступени, и высоко вздел над головой кинжал. Сотник держал оружие обеими руками, направив окровавленное острие к низу. В подземном храме зазвучало новое орочье заклинание. Тень крепко сжала мне руку. Она боялась. Прирожденная убийца страшилась творимой сейчас некромантии. А может быть, она больше не тень, может быть, Алиса вновь превратилась в саму себя. Левая ладонь орка опустилась к обоюдоострому кинжальному лезвию и сжала его. Почти мгновенно на пол снова упали алые капли. Дабы разбудить силы храма, орк использовал древнюю как сам мир магию крови, смешав силу двух смертей и собственную жизненную энергию. Скоро на белом мраморе образовалась маленькая красная лужица. Капли крови, что летели вниз, вдруг стали необыкновенно горячи. Они с шипением растворялись в алом пятне у ног творящего чары орка, а вверх, к кинжалу, потянулась едва заметная, полупрозрачная струйка пара. «Ты видишь?» – пробормотал я, не сводя взор с орка. «Что именно?» – послышался в ответ шепот Алисы. «Дымок, который тянется от крови на полу к лезвию кинжала». Девушка мотнула головой. «Что же все-таки получается? Зримое воплощение магии вижу только я». Заклятия орка зазвучали намного громче. Нуратк широко раскинул руки, зажав кинжал в правой и растопырив перепачканные в крови пальцы левой. Дымок, что притягивался клинком, исчез, как и лужа у сапог сотника. На миг поток заклинания иссяк, чтобы прозвучать вновь через два удара сердца, но теперь орк выкрикивал их столь громко, сколь было у него мочи, а семиступенчатая пирамида исчезла во вспышке ослепительно яркого света, и это увидели наконец все. Алиса вскрикнула от неожиданности. Сзади раздались возбужденные голоса Вилдона и Лилит. Алиса чуть отстранилась от меня. Ее клинки еще спрятаны в ножнах, только, ощущая шкурой всеобщее напряжение, я понимал, что моя возлюбленная сейчас, как сжатая пружина. Тень изготовилась к бою. Поток слепящего света снова ударил от пирамиды и потом еще раз. Орк взвыл от разрывающей его плоть боли, упал на колени, уперевшись левой рукой в камень пола, но правую с поднятым кверху кинжалом по-прежнему держал над собой. От центра пирамиды в нацеленное вниз лезвие бил луч холодного белого света. Орк выбросил из себя последнюю часть заклинания, вновь закричав от пронизывающей его естество муки, и по рукоять вогнал кинжал прямо в плиту. Я не поверил своим глазам. Там мрамор, а не масло. Луч света мгновенно исчез. Боль отпустила сотника. Он с явным трудом поднялся и, глубоко натянув капюшон черного плаща, отступил на несколько шагов назад, а вокруг кинжала, немыслимым образом воткнутого в камень, медленно растекалось темное пятно. как будто кто-то впрыснул внутрь белого с серыми прожилками мрамора изрядную порцию чернил. Темное пятно, уходящее вглубь камня, похоже на круг с рваными краями, полтора локтя в поперечнике. «Дело сделано», — не своим от смертельной усталости голосом произнес орк. «Что теперь?» — спросил я. На храм легла пугающая тишина, ничего не происходило, и это заставляло нервничать. Нурок обернулся, чтобы ответить. Глубокий капюшон позволял видеть только нижнюю часть его побелевшего как снег лица. Заговорить сотник не успел. Со всех сторон зазвучал приглушенный многоголосый шепот. Слов не разобрать, и шептали совсем недолго, а потом мы услышали чей-то глухой стон. Все стихло. Что это было? Алиса сжимала меч. Скоро узнаем, не глядя на девушку, ответствовал орк. Он опять уставился на пирамиду. Злая сила пробуждается, наваливаясь на руку Лилит. Подошел инквизитор. Он тоже говорил устало. Я опустошен до предела, но ощущаю, как приближается нечто ужасное. Я назвал эту силу злой, однако ж это слишком мягкое обозначение для нее. В эти мгновения церковник, казалось, постарел на пару десятков лет. Разумом он согласился на некромантию, но душа отказывалась смиряться с колдовским обрядом Нурадга. Лилит встревоженно глядела то на отца, то на Алису. Дочь инквизитора тоже схватилась за меч. Тени приготовились к схватке. Я заметил, что орк чуть склонил голову на бок, словно покосился на клинки убийц, и презрительно усмехнулся. Да дьявол с ним. Я заморгал, чтобы отогнать наваждение. От всех мертвецов, 11 чернокнижников, офицера и 2 великанов, к рукоятке кинжала теперь протянулись тоненькие изломанные линии, как черные жилы, соединившие убитых и оружие. Сходясь на кинжале, они сливались воедино и одной черной магической бечевкой бежали по мраморному полу к орку. Едва видимая темная веревка обхватывала полы его плаща, поднимаясь вверх, и, несколько раз обернувшись вокруг туловища, огибала петлей шею и успокаивалась. Я встряхнул головой. Наваждение исчезло, но почему-то был уверен, что стоит только захотеть, как вновь увижу нечто, что связывает некроманта и мертвецов. «Николас!» — вскрикнула Алиса. Возглас не вырвал меня из оцепенения. Покойники поднимаются. Алиса и Лилит замерли в боевых стойках, у каждой меч и кинжал. Недолго думая, я тоже схватился за оружие. Мы образовали ощерившийся сталью треугольник, внутри которого стоял Томас Вилдон. «Не бойтесь!» — засмеялся Нурок. «Мои слуги вас не тронут. Орк направился ко мне. Убери меч, человече!» «Так спокойнее!» — огрызнулся я. Нурок вновь издевательски рассмеялся. «Как пожелаешь, мертвые обступили нас, в окровавленных одеяниях, зарубленные, заколотые и, как водится, совершенно равнодушные к сразившим их ранам. Чернокнижники ордена, офицеры и 2 великана, стражники лежали там, где были замучены орком, они не поднялись. Глаза с почерневшими белками без зрачков, жуткие и знакомые, но на сей раз нежить смотрела пустыми, не выражающими ничего взглядами. Мертвые не замечали живых. Некромантия Нурадга крепко держала неупокоенных в узде. «Надолго ли, ты уверен, что повелеваешь ими?» Отец Томас услышал мои невысказанные сомнения. Губы орка вновь скривились, он открыто являл нам свое презрение. «Гляди, церковник!» Нурок махнул рукой к выходу из храма. «Вперед!» Мертвецы повиновались. Маленькое войско неупокоенных отправилось убивать живых, что стояли в кольце вокруг подземного святилища. Орк двинулся за ними. В черном плаще до пят он сам, как призрак, словно вестник смерти. Нурок ступал в дюжине шагов позади мертвецов. «Аки пастырь!» — обронил я. «Не богохульствуй!» — напустился на меня инквизитор. Вилдон наверняка вздумал высказать мне еще много чего, однако возглас Лилит оборвал его намерение. «Смотрите!» Черное пятно под кинжалом сильно разрослось, поглотив основание пирамиды, и его рваные края медленно ползли вширь. «Убраться бы отсюда до того, как чернота подойдет вплотную», — заметила Алиса. Томас Вилдон судорожно сцепил пальцы, лик его исказился мукой. Он страстно хотел воззвать к двуединому богу, но знания поселившегося в нем безумного колдуна претили этому, если только он мнит вывести дочь из подземелья. Инквизитор глубоко вздохнул и закрыл глаза, пытаясь успокоиться. «Я досчитал до 10». Прежде чем Томас Вилдон вновь посмотрел на сгусток тьмы в центре мраморного храма, «Мы пробудили нечто очень страшное», — молвил отец Томас и перевел тяжелый взор на высокую фигуру орка в темном плаще с капюшоном. Мертвецы Нурадга втягивались в проход, ведущий в подземную пещеру. Глава 19. Отряд мертвецов. «Пора», — Алиса стиснула рукоять клинка.